Маленькие человечки. Кто не знает маленьких человечков, что живут в пещерах и под землей? Это карлики. А еще их называют гномами. Они действительно очень маленькие, ростом не больше фута. У них обязательно должны быть длинные волосы, густые бороды. Одеваются гномы в красные костюмы, на головах колпаки, а на ногах серебряные башмачки. Гномы всегда при оружии, есть сабли и копья. Гномы не христиане, поэтому после страшного суда ни один из них не выживет. Но до конца света они точно доживут, причем все, потому что они не болеют и не умирают. Как и у людей, у гномов бывают разные характеры, и злые, и добрые. Бывало, что гномы людям даже помогали. Маленькие человечки почему-то боятся гусей и не любят их гогота. Веселыми гномы бывают, когда люди говорят «деньги ко мне». Раньше гномы частенько появлялись среди людей, хотя злых людей было тоже много, а гусей еще больше. Сейчас они показываются редко, очень редко. Только тогда, когда нужно запастись едой. Ведь они питаются тем же, что и люди. Случается это тоже редко. Ведь земля дарит людям еду не всю сразу, а постепенно, когда созревают плоды и зерна. Есть один вечер в новогодний сочельник, когда все гномы выходят на поверхность, чтобы собрать дары и спрятать их в свои кладовые. 7 часов они трудятся, чтобы все разложить по полочкам, а 1 час оставляют на то, чтобы проветрить и посушить свои клады. Золото, серебро и драгоценные камни. Если этого не делать, клады портятся. Тогда гномы выбрасывают испорченные сокровища на поверхность. А кто-то их находит и думает, что разбогател. Это правда. Есть одна история, которая может подтвердить такие случаи. В давние времена в Сент-Ави жил один ткач. Работал он много, а заработать на пропитание своей многочисленной семьи ему все не удавалось. Пока он влачил нищенское существование, люди звали его Клюзе. Когда ткач разбогател, то иначе, чем навозное золото, его никто не звал. Историю простого ткача, который в мгновение ока стал богачом, рассказывали старые люди. Уж они-то точно знают, как это случилось. А случилось это так. Чтобы хоть как-то разнообразить скудный обед семьи, Клюзе частенько охотился за кроликами, которых развелось в те времена видимо-невидимо. Неизвестен миру Клюзе своими ткацкими работами, а прославился способами ловли пушистых зверьков. 1000 попались в его селки. Еще 1000 он пострелял из ружья, и 1000 кроликов были схвачены хорьками. Научился Клюзе выделывать заячьи шкурки, шил шубы, манто, а жена и дочь по очереди возили готовый товар на ярмарки в Лектур и Астафор. Бывало, знатные господа тоже охотились на кроликов. Их злило то, что Клюзе выхватывал дичь у них из-под самого носа. Обзывали они ткача мошенником и браконьером. Жаловались на него жандармам. Все было бесполезно, потому что кроликами любят лакомиться и жандармы, и судьи, а Клюзе задаривал их свежим мясом. Однажды в новогоднюю ночь, после обильного праздничного ужина, Клюзе сказал жене, что выйдет на охоту, потому что завтра нужно будет отнести свежей крольчатины в подарок чиновникам в Лектуре. Ткач взял ружье, мешок и вышел в студеную и звездную ночь. Засаду на кроликов он устроил в Жерских скалах. Только ловко устроился, подложив под себя мешок, как услышал странный писк. «Ну-ка, скорее, бездельники! К полуночи все должно быть на месте!» «Господин, мы стараемся! Знаем, что времени почти не осталось!» То То тут, то там мелькали огоньки серебряных башмачков, а из-за камней показывались то и дело красные колпаки. Клюзе сразу сообразил, что это гномики добром своим заняты. Знал охотник, что рискует быть обнаруженным, да только очень хотелось посмотреть на сказочных человечков, послушать, о чем они тут говорят. И тут появился главный гномик. В руках у него был хлыст. Гномик стал щелкать этим хлыстом и торопить других гномов. «Быстрее же, говорю, до рассвета все должно быть надежно спрятано под землей». Тысячи гномиков быстро и ловко перетаскивали кучи зерна, плодов от входа в пещеру дальше, вглубь ее. И вдруг главный гномик повернулся в сторону Клюзе и крикнул: «Клюзе, хочешь получить 6 ливров?» Ткач удивился. Он был уверен, что его не видно в укрытии. «Конечно хочу», — ответил охотник за кроликами. «Помоги тогда моим работникам!» Клюзе заметил, что гномики стали сносить к пещере более ценные вещи — сено, виноград, кукурузу, фрукты. Были такие, что подгоняли кнутами маленьких быков и коров, и овец. Несли целыми связками кур, гусей, уток, которые казались игрушечными. Наконец, все было собрано и отнесено в пещеру. Клюзе даже устал, помогая гномикам. Главный гном расплатился с ним и предложил более высокую плату еще за одну работу. «Клюзе, а ЭКЮ хочешь заработать?» — произнес главный гном. «Конечно хочу!» Ткач устал, но деньги в его семье никогда не были лишними. «Тогда помогай моим подданным!» И тут Клюзе увидел, как из пещеры гномики стали вытаскивать мешки с золотом, серебром и драгоценными камнями. Он поразился такому несметному количеству сокровищ. А главный гномик не переставал подгонять других. «Скорее, скорее! У нас всего 1 час, чтобы все проветрить, иначе добро испортится и его придется выбросить. Мы спешим, господин!» Клюзе переворачивал золото и серебро, сверкающие алмазы и рубины, стараясь, чтобы они набрались блеска и силы от звезд, тускнеющих в предрассветной мгле и безмолвной луны, бесстрастно сияющей в вышине. Через час все исчезло. Гномики собрали все снова в мешки и занесли в пещеру. Главный гном протянул Клюзе 2 ЭКЮ. «Ты славно поработал и заслужил эти деньги. Кстати, ты работал, пожалуй, лучше, чем мои подданные. Видишь груду красного золота? Оно испортилось, и нам уже не подходит. Можешь забрать себе», и гномы исчезли. Клюзе взял только 1 луидор и 1 золотую монету Испании. Груды золота ткач закопал и отправился домой. Жене он признался, что кроликов не видел, поэтому пришел с пустыми руками. А попозже собрался и поехал к ювелиру в город Ажен. Заглянул в лавку золотых дел мастера и показал свои монеты — луидор и испанский золотой дукат. «Скажи, знаток», — обратился он к ювелиру, — «красное золото стоит столько же, сколько и желтое». «Конечно. Хочешь, я у тебя куплю их. Взамен дам много ЭКЮ». «Согласен», — ответил Клюзе. Получив деньги, он пересчитал их и тут же помчался в Сент-Ави, где накупил много еды. Ткач ничего не стал говорить жене, просто поужинал и заснул крепким сном. Проснулся он только на следующий день. Быстро собрался и поехал к Джерским скалам. Выкопал 3 пуда золота и перевез домой. Чтобы все золото доставить домой, ему пришлось съездить к скалам еще 3 раза. Потом позвал жену. «Смотри, ну и как тебе эта новогодняя дичь?» Показал он рукой в сторону груды золота. «Теперь мы с тобой очень богаты. и можем уехать отсюда. Будем жить припеваючи». Так семья Клюзе и сделала. Они уехали из Сент-Ави и поселились в большом доме на земле Кверси. Кроме того, Клюзе купил лес, мельницу, заливные луга и угодья, приобрел много скота и птицы. Счастливо с тех пор жила семья, не зная ни в чем нужды. Зная, что такое нищета, он всегда был готов поделиться с бедняком. Но зависти человеческой предела нет, поэтому и получил он свое прозвище «Навозное золото».